Геннадий притронулся к карману, и бумажки хрустнули. А их немедленно же вернуть Кочергину. Мол, раздумал, не досуг. И вообще, ну вас с вашими секретами. Ничего не стоило так поступить, даже рванулся было, подался плечами, чтобы повернуть назад, но не повернул. Там, в доме у Кочергина, появилась Анна Лунина. Все усложнилось теперь из-за этой женщины. В ушах не отжил еще звук ее голоса, слова эти остановились, не уходили. «Милый, что с тобой, что с тобой? А с тобой, Аня, как ты там очутилась, скажи? Зачем это тебе?» А этот Рем Степанович, он берет от жизни все самое лучшее. Не промах, мужичок. «Какая мебель, какие ящики?» Спросить бы, почем платил за них. «А за Аню?» «Кто он у вас все-таки?» Спросил Геннадий Белкина. И тот понял вопрос, мигом отозвался, да так горячо вдруг заговорил, будто этот же вопрос в нем самом давно стучал в виски. «Он у нас ого-го! Еще! Он не погорел, как я, нет. Этого с ним не случится. Связи у мужика крепче морских канатов, голова, личность. А как держится? Ну, крупные неприятности у него, у всякого бывает. Но как держится? С бабой вот времечко решил провести на вершине проснувшегося вулкана. Это так не всякий сумеет, иной бы запаниковал. Наши, среди наших его батей зовут, батя. Одна надежда на него». Губы у Белкина, покуда он выкрикивал все это, мелко тряслись, пришлось ему даже пальцами попридержать их, но и пальцы затряслись. «Выручит, стало быть?» — спросил Геннадий. Он не мог приноровиться к пробежке Белкина, то обгонял его, то отставал, настигая широким шагом. «Меня? Обязан!» Белкин вдруг остановился, настороженно глянул. «А ты что про меня знаешь? Ты кто? Курьер? Ну и в дневникай!» Он снова припустил вперед, из одного переулочка сворачивая в другой, путь держа к Садовому кольцу. Пересекли кольцо, дальше двинулись по кривеньким в гору переулочкам, почти таким же, как последний, Большой Головин и все прочее. И эти места были отлично знакомы Геннадию. Тут друзей у него было полным-полно. Особенно их было много, когда играл в хоккей. Что за друзья? С иными и драки затевались, улочка на улочку, а все равно друзья. Свои ребята. Они для него, он для них, отличный народ, надежный. Если что, выручат. Захотелось очень вот прямо сейчас повидать кого-либо из местных парней, из Воснецовских, таким тут было их прозвище, по дому-музею художника Воснецова. А вот и этот старый дом в один этаж с деревянным теремком и двухэтажной позади студии. Как-то раз побывал в нем Геннадий, поглядел на картины, на сказки эти на стенах. Художник, говорят, был замечательный. Все шепотом в комнатах разговаривали. А ведь бедно жил, личные вещи у художника были ничем не дороже тех, какие остались от старых времен у его Геннадия тетки. Из бедной кружки чаек попивал, из мятого самовара, никаких ковров, никаких штучек заморских на столе. Если что и стояло по углам, что и висело по стенам, то своими руками сделано. А художники впрямь замечательные, все детство вспомнилось, как вошел и встал перед его картинами. Мать вспомнилась, которую забыл, маленьким совсем был, когда умерла. А тут вспомнилась, встала у одной из картин, начала про нее рассказывать, тихо, неслышно, но он различил слова, они прошелестели. В самой картине пришли к нему оттуда, от спящей царевны на картине, лицом напомнившей мать, когда она навсегда заснула.